Глава 17. Божественный глаз владыки демонов и магический глаз богини разрушения. 2000 лет назад. Центральная часть Сарджельдунава. Посреди тьмы парила, присев на корточки, обхватив коленки, светловолосая девушка. В данном пространстве, в котором было невозможно точно определить, где верх, а где низ, положение головы с ногами, словно сносимых ветром, постоянно менялось. Время от времени она открывала глаза, устремляла свой взгляд во тьму и коротко вздыхала. С виду ей было очень скучно. «Его все нет. Чего это он? Забыл, что ли?» Поворчала она и снова уткнулась головой в коленки. «Уничтожи ведь, если не поторопишься. Мне же все равно». В этот миг в центр, окутанный кромешной тьмой, пролился лучик света. Девушка, являющаяся богиней разрушения Авернию, резко подняла голову. Ее лицо засияло. А во тьме тут же начала формироваться черная земля. Из пролившегося света появился мужчина в черном, как смоль облачении, тиран владыка демонов Анас Валдигот. Приземлившись на черную землю, он пошел прямо к Авернию. Богиня разрушения невольно улыбнулась и едва не побежала к нему, но, покачав головой, остановилась и, отвернувшись, сделала вид, будто ей все равно. С неприветливым и скучающим видом она с нетерпением ждала, пока он не подойдет к ней. И вскоре, когда это произошло... Ты, я смотрю, тут еще чудак. Раз так часто в солнце разрушения наведываешься, мой владыка демонов. Делая вид, будто ей все равно, она продолжила стоять к нему спиной. Я к тебе не из щегольства и причуд прихожу. Услышав слова Анаса, Аверни потупилась и улыбнулась. А потому что тебя нельзя оставлять без внимания. Вот как? Но ведь я не просила тебя навещать себя. Холодно сказала богиня разрушения. Заглянув в ее бездну, она сверкнула магическими глазами. «Хм, ты стала отлично контролировать порядок разрушения. Да и Сарджельдунавы тоже поддерживаешь в форме тени, не давая ему испускать свой черный свет. Больше тебе моя помощь не нужна. Все потому, что кое-кто насильно украл у меня поцелуй». «Ну, прости. Гага Гениел бы не сработал, если бы ты не сосредоточила все свое внимание на мне». Верни надула губки и недовольно сказала. «Да не надо извиняться. Для богов поцелуй — это пустяк. Все равно, что быть собакой укушенным. Ну тогда ладно». Гага Гениел бы не активировался, если бы ей не было плевать на поцелуй, но Анас не стал этого упоминать. «Кстати, я сделала, как ты просил, и написала письмо». Верню нарисовала магический круг, и в ее ладони появилось письмо. Она протянула его Анасу, и тот взял его. «Хороший выйдет гостинец. Слушай, а расскажи про Мелитию. Какая она богиня?» С неподдельным любопытством спросила Верню. Она слегка улыбнулся. «Знаешь, самому интересно». «А ты не знаешь?» Немного удивившись, спросила она. «Хотел бы узнать». Ну ясно. Значит, мы с тобой в одной лодке». У Верню было нежное выражение лица. «Я хочу встретиться с Мелитией». Сказав это, она повернулась спиной. «Странно, согласись. Мы находимся так близко друг к другу, но из-за порядка не можем увидеться. Так почему мы с ней сестры?» Аверния медленно пошла сквозь тьму. «Хотя что толку тебе об этом говорить?» «Сегодня я пришел кое-что сказать тебе, Аверния». Услышав его слова, богиня разрушения остановилась и, продолжая стоять к нему спиной, обернула голову. «И что же?» «Я хочу тебя!» У нее покраснели щеки и округлились глаза. «Ха? Отдай мне свое тело, основу, порядок и богиню разрушения Верню». Богиня разрушения повернулась к Анасу со все еще покрасневшим лицом. «А взамен я исполню твое желание». Посмотрев на него и глубоко задумавшись, Верню сказала. «А значит, одного солнца разрушения тебе недостаточно?» Она легонько прикоснулась пальцами к собственной груди. «Ты желаешь отнять порядок богини разрушения и полностью изменить весь мир?» Анас кивнул. «Ты научилась контролировать порядок, однако, видимо, ввиду своего божественного происхождения, тебе не подвластен твой фундаментальный порядок, существующий в мире разрушения. Хочешь ты того или нет, но разрушение из этого мира никуда не денется, и твои божественные глаза будут видеть отчаяние». Сейчас Аверня способна контролировать испускаемый солнцем разрушения черный свет, но даже так, стоит ей направить свой взор на Землю, как все попавшее в ее поле зрения будет одинаково разрушаться само по себе. Но что важнее всего, Мировой порядок, определяющий то, что смертные могут запросто умереть, совсем не изменился. Просто вместо Сарджильда Навы людей, демонов и духов уничтожает нечто иное. Однако если тобой в нынешнем состоянии завладею не являющийся богом я, то мне удастся отнять этот фундаментальный порядок. Если солнце разрушения и богиня разрушения будут низвергнуты, то происходящие по всему миру разрушения будут сведены к минимуму. Те, кто должны будут умереть, не умрут, а те, что должны будут сгинуть, не сгинут. И после этого обязательно воцарится гармония. Ты хочешь завладеть мною, чтобы воцарился мир? Ты даже не представляешь, насколько сильно. Она хмыкнула и взглянула на владыку демонов. С моей стороны уже почти все готово. Теперь все зависит от того, что решишь ты. А если я скажу нет? Я тебе этого не позволю. Аверни усмехнулась. Какой-то, однако, жуткий мой владыка демонов. Увы, но я жаден. Задумавшись, она прикоснулась пальцем к губам и несколько раз легонько по ним постучала. «Ладно, но отдаваться тебе за просто так обидно, поэтому предлагаю пари. Если ты победишь, я отдам тебе что-нибудь из того, что имею. Идёт?» «Как хочешь». Верни прищурилась от удовольствия. «В чем суть пари?» «Значит так. Ты победишь, если дашь мне то, чего я хочу». «О как! И чего ты хочешь?» Верни указала на правый глаз Анаса. «Магические глаза. Твои красивые магические глаза». Озорным тоном сказала Верню. «Ну, что скажешь?» «Я согласен». Глаза Верню округлились от удивления. «Уверен?» «Так ведь ты хочешь, разве нет?» «Да, но...» Должно быть, она просто желала немного его подразнить. Верню думала, что магические глаза владыки демонов способны заглушить даже ее божественные глаза апокалипсиса. Это сила, с которой он ни за что не захочет расстаться. Поэтому ей захотелось увидеть его в тупиковом состоянии. «Я от своих слов не отказываюсь». Анас поднял Верню в воздух магии, обхватил ее голову рукой, положив ее на затылок, и проявил свои магические глаза, окрашенные в темновато-пурпурный. В бездне его глаз появился темный крест. «Если я дам это тебе, победа за мной, а я возьму твой правый глаз». У Верню проявились божественные глаза апокалипсиса, ее зрачки приняли форму темных солнечных дисков и спустили черное сияние. «Слушай, а как называются твои магические глаза?» Спросила богиня разрушения о том, что вдруг пришло ей на ум. «А что тебе это даст? Мне просто интересно. Они называются магические глаза хаотического разрушения». И что это означает?» «Хаотичное разрушение. Хотя сущная сила этих магических глаз — разрушение, оно невероятно хаотично. Даже я не могу узреть их бездну, сколько бы в нее ни вглядывался, и даже если бы попытался их проверить, то мир бы попросту не выдержал их полноценного открытия. Даже сила разрушать неразрушимое является лишь отголосками, вырывающимися из магических глаз хаотического разрушения, ведь стоит Анусу только попытаться увидеть их истинную силу, как мир начнет рушиться и ввергаться в хаос от одного лишь их открытия. Даже он, тот, кого прозвали тираном владыкой демонов, не желал выяснять, что случится, если он откроет свои магические глаза. Поэтому он освобождал их силу, подавляя до абсолютного минимума, в результате чего магические глаза хаотического разрушения спускали уничтожающую порядки силу. «Да чего опасные магические глаза?» «Может, тогда остановимся, раз ты не уверена в себе?» «Ещё чего. Я ни за что не отвергну дар своего владыки демонов». Спокойно сблизив свои лица, богиня разрушения и владыка демонов сделали так, чтобы их правые глаза оказались друг напротив друга. Тёмно-пурпурное сияние перемешалось с черным и взметнулись частицы магической силы. «Знаешь», — мягким голосом начала Верню, «с того самого момента, как ты впервые взглянул на меня, я ощущаю, как это место переполняет разные чувства». Она прикоснулась своими тонкими пальчиками к левой части своей груди. «Мне кажется, будто я узнала столько разных эмоций и незнакомых ощущений. Я думала, что мои божественные глаза не могут видеть ничего, кроме отчаяния, что мир все время плачет, и в нем нет ничего, кроме печали». Их тела поглотил смешавшийся свет, и они медленно отстранились друг от друга. Правый глаз Анаса стал черным божественным, а Верню обрела правый магический глаз, окрашенный в темновато-пурпурный. «Но будет ли интересна разница? Не знаю, смогу ли увидеть нечто иное твоими магическими глазами, но ты, кажется, говорил, что исполнишь мое желание, верно?» «Ха-ха-ха! Не думал, что, проиграв пари, ты еще будешь требовать с меня исполнить свое желание!» А Верню растерялась и с невинным взглядом спросила. «Что смешного?» «Ничего. Честность — это хорошая черта. А Вирню отрегулировала магический глаз, несколько раз моргнув им. Магическая сила переместилась из правого глаза в левый, и они оба окрасились темновато-пурпурной, однако в их бездне не появилось темного креста. «А? А они не такие же, как у тебя?» «Всё из-за того, что они разделились на две части. Может, временно тебе их изначальную силу проявить и удастся, но полученные от тебя божественные глаза апокалипсиса тоже практически полностью утратили силу твоего порядка». Магическая сила правого божественного глаза переместилась в левый, и темный солнечный диск, символизирующий божественные глаза апокалипсиса, исчез. Вместо него в обоих глазах Ханаса образовались магические круги. Он создал в своей руке Гразда и стер заклинание, взглянув на него. Хм. Уничтожающая сила глаз снизилась, но в качестве антимагии им нет равных. Они более удобные, и их легче контролировать. В сравнении с магическими глазами хаотического разрушения? Ханас улыбнулся, как бы давая положительный ответ на ее вопрос. «Давай назовем их магическими глазами разрушения». «А эти?» Верни указала на свои магические глаза, окрашенные в темновато-пурпурный. «Думаю, темно-пурпурные магические глаза будет в самый раз». «Как буквально?» Несколько раз моргнув, богиня разрушения переключила свои магические глаза, окрашенные в темновато-пурпурный. Глаза обрели прежний цвет, и на этот раз в них появились магические круги. Это были магические глаза разрушения. Она усмехнулась. «Такие же, как у тебя?» А Верня довольно улыбнулась. «Ах да, касательно моего желания. Так вот, я бы хотела, гуляя по земле, увидеть что-нибудь помимо печали твоими магическими глазами». Придумав, сказала она, и с напоминающе распустившейся цветок улыбкой уставилась на Надежду. «Хочу увидеть, как мир улыбается».